Глава 7. Трансляция прекратилась столь же резко, как и началась. Видно, у Валерона закончились силы. Ничего, скоро сам прибежит, расскажет, если что пропустили. А пока стоит наметить маршрут. Я вытащил из багажника карту. Кстати, нужно будет на нем нормальное сиденье сделать. Похоже, Наталья со мной надолго, поэтому нужно сделать так, чтобы ехать ей было относительно комфортно. Может, еще одни очки соорудить? А то у меня лицо прикрыто, а у нее нет. С другой стороны, она за моей спиной сидит. Правда, спина эта пока не сильно широкая. «Может, мне к отцу вернуться?» — неожиданно предложила девушка. «Он успокоится. До некоторой степени, конечно, но я смогу его уговорить тебя не трогать». «Исключено», — отрезал я. «Все, принимай как данность, что ты уже в другой семье. О Куликовых пока забудь. Стану сильнее, может, удастся выстроить с ними нормальные отношения. Пока я слаб, не удастся. Твой отец примет только силу». «Он тебя убьет». «Попытается», — согласился я. «Но кто сказал, что это у него получится? Удача на нашей стороне». В доказательство я извлек из комбинезона шнурок с, как я думал, руной удачи. Амулет осыпался прахом сразу, как оказался снаружи. Отработал ресурс полностью. Придется делать новый. Но с моей модифицированной удачей неплохое подспорье. Амулет с руной предвидения тоже рассыпался. Его тоже заменю. «Твои как?» — спросил я у Натальи. Она извлекла всю связку. Амулеты разрушились тоже, а артефакты были в норме. Хотя заряд в одном просел больше, чем наполовину. «В тебя попали?» — забеспокоился я. «Вроде нет», — ответила она. «Я бы почувствовала». «Сейчас только я сообразил, что заряд просел в ментальном. Силен, оказывается, князь». «Какой уровень у Василия Петровича в воздействии на разум?» Она открыла было рот, но ответить не смогла. Клятва запечатала не хуже кляпа. «Забавно. Клятва продолжает ее считать Куликовой? Или там была не такая простая формулировка? Надо бы аналогичную взять и в отношении меня, потому что волей-неволей она нахватается столько моих тайн, что станет для меня опасной». Видимо, что-то такое проявилось в моем взгляде, потому что Наталья сказала: «Давай я такую же клятву принесу в отношении Вороновых». «В отношении всех Вороновых не надо. Они не считают меня своей семьей. А я не считаю их. А вот в отношении нашей семьи имеет смысл. Потому что у меня секретов, как блох на бездомной собаке. При мне все ближники с клятвой верности». «Мне тоже так будет спокойнее. Не скажу ничего лишнего», — сказала она и сразу же перешла к самой клятве. «Отныне я становлюсь хранителем секретов Петра Воронова, мужа моего. Да сомкнутся уста мои, да умолкнет язык мой перед тем, что доверено мне. Пусть доверенное мне не найдет пути к перстам, что пишут и указывают, к губам и языку, что говорят, к глазам, что могут указать путь прознатчику, к мысли, что рвется наружу. Клянусь кровью своей, что течет в жилах, все, что мне открыто ныне и будет открыто под сенью доверия, навсегда пребудет запечатанным в святилище сердца моего и не найдет пути наружу, кроме как по воле того, кому приношу эту клятву». Она подняла руку к небу, и нас оглушил грохот, лучше всякого указателя, обозначивший место нашего пребывания. Разве что Куликов решит, что на нас обрушилась божья кара. Но надежды на это мало. «Громковато получилось», — заметил я со всей доступной мне на данный момент дипломатией. «Когда я давала клятву Куликовым, такого не было», — ответила Наталья. «Говорят, что такое случается, если надавшего клятву обратил внимание один из божьих помощников». Словно подтверждая ее слова, начал падать пушистый снег. Причем на небе практически не было туч, так что откуда он сыпался, та еще задача. «Только еще одного божьего помощника нам не хватало», — проворчал я. «Нужно бы отсюда уезжать, но Валерона пока нет». «Почему еще одного?» «Потому что с одним я уже общался. И по существу он не божий помощник, а бог». «Отец тоже говорил, что за нами присматривает бог, пока реликвия не разрушилась». «Плохо присматривал». «Ладно, Наташ, это все лирика. Давай думать будем, куда двигаться». «Подальше отсюда». Голос у нее чуть дрогнул, но больше никаких признаков того, что эта ситуация давалась ей нелегко, не было. Маменька бы уже давно валялась в обмороке, выходя из него лишь для того, чтобы сообщить всем, какая она несчастная. Возможно, она и сейчас показательно страдает, что сын женился так рано и без оглядки на ее мнение. сойдутся они с Натальей характерами или нет. В любом случае, вряд ли они будут жить вместе, так что открытого конфликта не будет. Это само собой, но сначала нужно по максимуму собрать кристаллы в очищенных населенных пунктах. И нам основа для роста и слуха входить не будет, хотя все равно пойдут, потому что все собрать мы физически не успеем. Нужно сначала пройтись по ближайшим к границе. Их могли уже вынести? Могли, согласился я, но проверить нужно. Я не забывал посматривать на город, но оттуда к нам никто не двигался. Конечно, можно было предположить, что решили зайти со спины, но по такому снегу мы скорее успеем удрать, чем нас окружат и вообще подойдут близко. «Еще сидите!» — тявкнул Валерон, вываливаясь из невидимости. «Артефакты я князю в лицо отправил. Он очень громко и противно ругался, особенно потому, что на них стоят метки для отслеживания. Но потом вспомнил, что они есть и на мечах, и успокоился». Наталья испуганно ойкнула и содрала с себя перевязь. «Здесь брошу». «Зачем бросать?» — возмутился рачительный Валерон. «Во мне полежат пока. Должны же мы с тебя хоть какое-то приданое получить. Вот они им и будут». Наталья покрутила головой. «Не хочу ничего, чтобы связывало меня с Куликовыми». «Потом отдашь», — предложил я. «Или отдадим, когда в Дугарске будем. А пока действительно пусть побудут в Валероне. К нам кто-то выдвинулся?» «Нет, на вас пока решили забить. Козырев убедил князя не торопиться и все хорошенько обдумать. Двоих дружинников князь отправляет в Дугарск, так что у нас полная свобода действий. Что делаем?» «Нужно Прохорова предупредить, чтобы уезжали». «Их точно не тронут», — сказала Наталья. «Отец никогда не срывал злость на непричастных». «Тогда просто предупредить, и пусть они решают на месте. Нам же срочно нужно усиливаться, а значит, кристаллы собрать где можно. То есть двигаемся к Дугарску, а потом от него». «Здесь и здесь я уже собрал», — сообщил Валерон, небрежно ткнув лапой. «Вообще в мелких поселениях кристаллов мало, а риск нарваться на сборщиков высок. Перспективные места типа того, куда сугроби нюхнул, и города». «Едем к нынешней границе по синусоиде», — предложил я. «С заездом в крупные населенные пункты, если не засыпет». «Снег локально падает», — заметил Валерон. «Только на вас. Божья помощь не иначе». Все же мы наметили один городок между Тверзанью и Дугарском. За пару часов доедем, соберем все и там же заночуем. Находится он не напрямой между городами, то есть отправленные дружинники в него не завернут. Зато Валерон успеет добежать в бесплотном виде до Прохорова и вернуться. А там уж пусть решают, сниматься с места или погодить. Священник опять же появится. Это будет для князя остужающим фактором, как я надеюсь. Эх, телефона не хватает. Хотя переговорные артефакты имеются, но они дорогие и парные. И схем в открытом доступе нет. Как только мы сели на снегоход, Валерон нарядился в свой зимний комплект и принялся рассказывать все, что мы пропустили сначала по причине того, что было не до наблюдений, а потом по причине того, что находились слишком далеко. «У них слишком хорошие артефакты», — расстроенно пожаловался Валерон. «У князя и Козырева так точно. Ни мне, ни Мите не удалось пробить». Снег не прекращался и действительно шел узкой полосой, а еще задувал ветер, заметая наши следы. Скоро нас невозможно будет выследить по такой приметной полосе. «Может, и к лучшему», — сказал я. «Пока кровь не пролита, всегда есть надежда на примирение». Честно говоря, я так не думал. Куликов показал себя не просто непримиримым врагом, но и не совсем адекватным. Поэтому примирение с ним — последнее, чего бы мне хотелось. Но Наталья и без того выглядела убитой прослушанным разговором. Ни к чему ее было добивать своим мнением по поводу ее отца. Она, конечно, храбрилась и старалась не показывать своих чувств, но у нее не было таких навыков притворства, как у остальных в семействе. Поэтому прорывалось временами и настоящее. «Да какая надежда! Он настроен тебя при встрече на ноль помножить!» — возмущенно тявкнул Валерон. «Кажется, я поняла, откуда Петя понабрался таких странных слов. Я надеюсь, что отец остынет, и мы сможем договориться. Иначе разрыв с семьей. Если отец пострадает, ни сестра, ни мать мне не простят». «Он вообще-то подумывает нас обоих убить», — не удержался я. «Если будет стоять вопрос, полный разрыв с твоей семьей или наша смерть, я выберу разрыв. Его я точно переживу». «Пацифистка», — припечатал Валерон. «Иногда надо показать зубы и тяпнуть посильнее, иначе уважать не будут». Наталья замолчала, не стали болтать и мы. да и не до этого стало. Тверзань мы огибали по широкой дуге, проверяя все подозрительные гладкие места. В одном месте повезло. Валерон с Митей извлекли из подснежного убежища приличную кучку кристаллов. Но остальные проверенные места оказались пустышками. Когда доехали до городка маленького, но с центральной площадью, Валерон выплюнул вместе с Митей палатку и гордо сказал: «Как чувствовал, что пригодится!» «Это откуда?» — подозрительно спросила Наталья. «Это из захоронки одного очень нехорошего типа, с артелью которого у Пети были разборки. Они хотели его скормить твари в зоне, представляешь?» — возмущенно тявкнул Валерон. «А потом, когда не вышло, главарь лично приходил, чтобы убить. Не получилось. И я считаю, что это все наша честная добыча. А Петя артачится. Говорит, что его могут принять за убийцу этого аристократа, который с палаткой в зону ходил. Хотя на ней не написано, чья она». «Мы ее могли найти здесь», — твердо сказала Наталья. «Закон зоны. Кто нашел, того и вещь. Герба на ней нет». «Наш человек!» — обрадовался Валерон. «Я тоже считаю, имущества много не бывает. Нашли, нашли. Ночевать же где-то надо. Митя, ты чего стоишь? Собирай кристаллы, пока не засыпало. Смотри по улицам и в разбитых домах. Но больше по улицам. А я сбегаю до Прохорова. Может, и вам чего вкусного принесу». Он растворился в воздухе, решив, что с размещением палатки мы справимся без него. Решил ставить я ее все же не на середине площади, а внутри каретного сарая одного из особняков. Ворота на сарае сгнили, но кирпичные стены стояли крепко и воспринимались мной дополнительной защитой. А пол там был все равно земляной, утоптанный до каменной твердости, да еще и промерзший. Наталья в установке не участвовала, сказала, что ей нужно пройтись. Думаю, кристаллы ее волновали в последнюю очередь. Хотелось побыть одной, возможно, поплакать. Я препятствовать не стал. В городе пусто, опасности нет, в случае чего рядом и я, и Митя. Утешить я ее все равно не мог. Да и приняла бы она у меня утешение. С этим ей придется жить. Хотя, как мне кажется, она уже понимала, что отец относится к ней не как к дочери, а как к ресурсу, ценному и подконтрольному. Палатка оказалась приличных размеров и заняла почти все пространство сарая. Внутри был встроенный подиум под спальный мешок, небольшой раскладной столик и стулья. Но энергии на магические прибамбасы уже не хватало, поэтому пришлось все подзарядить, после чего я втащил оба спальника внутрь и решил сварить кашу, пока палатка и спальники прогреваются. У меня были и готовые блюда от Прохорова, но подобные простые действия успокаивали и помогали думать. Заодно и справочник по бытовым заклинаниям просматривал, потому что почему-то был уверен, что найду там что-то подходящее для извлечения кристаллов со дна. К тому времени, как каша сварилась, Наталья как раз вернулась. Глаза у нее были красные, но больше ничего не указывало на то, что она плакала. Вместе с ней пришел и Митя. Кажется, именно ему удалось успокоить мою супругу. «Что мы будем делать дальше?» — спросила она. «После того, как соберем кристаллы, уедем из этого княжества. Я планировала сесть в Володаре, но не сложилось. Нам здесь будет опасно. К тому же тебе нужно оканчивать гимназию. Последний год же?» Она кивнула, а я невольно подумал, что мой аттестат ей лучше не показывать. В шоке будет от посредственных оценок. «Я могу сдать экзамены экстерном. Мама как раз вела переговоры в гимназии, когда все это случилось. Туда теперь лучше не обращаться. Экстерном можно и у нас. Отчим договорится. Он в попечительском совете, к его просьбе прислушаются. Пока решаем этот вопрос, ищем нужные тебе кристаллы со сродством. А потом тебе нужно будет учиться дальше. Да и мне тоже, потому что свидетельство об окончании артефакторской школы под руководством посредственного артефактора — это не то, что поможет завоевать уважение. А оно мне понадобится, если я собираюсь взять себе княжество Вороновых. И не только уважение, потому что если я сейчас попытаюсь отжать княжество, восстановив реликвию, то мне сразу укажут на место. Мне нечем будет удержать захваченное. У меня нет возможностей. Сейчас нет. Нужно развиваться самому, развивать супругу и собирать вокруг себя верных людей. Нужны специалисты, нужна дружина, а для этого необходимы деньги. Поневоле пожалеешь, что злоумышляет на меня ныне один только полунищий князь Куликов. Валерону там развернуться негде. Значит, восстановление княжества Вороновых оставлю до того времени, как наберу силу. Но и захватить его полностью зона не должна, иначе Вороновых лишат княжеского титула. а вернут ли его при освобождении от зоны — вопрос спорный. Но сначала нужно будет пообщаться с Богом, который своим договором отправил меня на мучительную смерть, да еще и неоднократную. Сдается, что он очень сильно задолжал мне за помощь. Нужно подумать, что с него запросить. Хорошо подумать. «Придется ехать в столицу», — уточнила Наталья. «Придется», — признал я. «Искать там жилье, когда определимся с учебными заведениями. Купить пока не смогу, придется снимать. И снимать что-то приличное, соответствующее нашему статусу. Да еще непременно с кузней, потому что мне нужно и дальше развивать механику. Но этим я могу заниматься и лично». «Мечтаешь?» Валерон вынырнул из воздуха прямо передо мной. «Планы строю», — возразил я. «Митя, все собрал?» — строго спросил он у паука. «Все. Здесь меньше было, чем в Тверзане». «Сравнил. В Тверзане тварей было больше, а сами они отборнее». «Что там в Дугарске?» — прервал я их милую беседу. «Я Прохорова успокоил, что ты выжил. Он решил пока в Дугарске остаться. Уверен, что их не тронут. И горничную дождаться надо. Выбросить из дома их не могут. Документ от твоего отчима на аренду в наличии. То есть все нормально будет, не переживай. Но уезжать оттуда однозначно придется, вместе со всеми вещами. Я, кстати, купель с собой прихватил». «Зачем?» — опешил я. «Как это зачем?» — возмутился Валерон. «Мыться, знаешь ли, иногда надо. Не хочешь ты, пусть Наташа оценит. И твое изделие, и твои перспективы». «Здесь ванну нечем наполнить», — рассмеялась девушка. «Она артефактная, наполняется сама, увидишь. Только поедим сначала. Готово же все. Я по запаху чувствую, что готово». Он облизнулся и выплюнул свою красную мисочку, куда я сразу положил его порцию. Остальное разложил нам с Натальей. Валерон справился быстро и задумчиво сказал, как бы ни к кому не обращаясь: «Может, мне первым купель опробовать? А то вдруг она после переноса сломалась, и Петя там не сможет греться после погружения в ледяную воду». «Я не собираюсь погружаться в ледяную воду», — отрезал я. «А придется, потому что по весне уже найдутся желающие, а перейдят». «У меня идея появилась, как можно будет собирать артефактом. Причем несложным. Ведро только нужно. Зря мы из Тверзани ведро не захватили». «Здесь возьмем», — обрадованно предложил Валерон. «Наверняка найдется целое на весь город, а хозяева уже давно про это ведро забыли. А если и не забыли, им что, жалко будет освободителям их города какое-то ведро? Пройдусь, проверю. Так что за артефакт?» «Хочу модифицировать одну схему из сборника по бытовым артефактам», — пояснил я. «По перебору крупы и отбрасывания камней из нее. Нужно будет только поправки на размеры внести, и можно опускать на дно. Одно плохо, там вихрь идет, а он у меня маломощный, всего 4-го уровня». «Так, я пошел искать целые ведра, а ты пока его практикуй. Чтобы до 5-го довел к моему приходу. Мог бы и раньше этим заняться, а то сидит, фантазирует. От фантазии уровни не растут». Валерон испарился, а я, признав его правоту, принялся повышать уровень вихря. В конце концов, заклинание показало уже свою полезность. Так почему бы его и не развивать дальше?